Глава 10. Лена. Спустя 2 года. Ты сегодня слишком бледная. Плохо спала? Откинувшись в мягком офисном кресле, втянула ноздрями умопомрачительный запах свежесваренного кофе и улыбнулась Матвею. Нет, просто мало. Не удержавшись, протянула руку к пластиковому стаканчику, который он осторожно поставил передо мной, и сделала глоток. Мм, вкуснятина. Твой любимый. Спасибо. Почему мало? Мы рано попрощались, и ты обещала лечь пораньше. Что пошло не так? Матвей присел на край моего стола, отодвигая в сторону острый карандаш. Я кинул взгляд на дверь и расслабилась. Матвей предусмотрительно ее закрыл, зная, как мне не нравится, когда шушукается за спиной. Сначала залипала на интересном фильме, а потом вспомнила про нового грузовладельца и снова перечитала предписание по квотам. Ты знал об объемах агро-руззерно? Червонов демонстративно закатил глаза и взял мою руку в свою, нежно поглаживая тыльную сторону ладони большим пальцем. «Елена Владимировна, вы убиваете меня своим трудоголизмом. Давай хоть сегодня не будем думать о работе и проведем вечер вместе». «Хм, Матвей Андреевич, вы забыли, что нам сегодня нужно серьезно подготовиться к встрече с представителями данного холдинга? Последнее время мне нравилось дразнить Матвея, играть с ним в кошки-мышки, где я была шустрой мышкой, а он влюбленным голодным котом. Ты меня убиваешь. Давай сделаем так». Я осторожно высвободила руку, взяла в нее любимую ручку и снова сделала глоток замечательного кофе. Как только они останутся довольны встречей и наши усилия не пройдут даром, мы отметим успех. И я запомнил. С меня вкусное вино, с тебя ужин. Матвей нагнулся к самому уху и шумом втянул воздух, вызывая непроизвольные мурашки. «Ты невыносимая женщина, которую хочется схватить, утащить свою берлогу и никогда не упускать. И что ты будешь делать со мной в этой своей берлоге?» Прекрасно понимала, что провоцирую его, но мне так хотелось пощекотать нам нервишки. «Бесконечно вылюбливать!» Это прозвучало настолько дико и пошло, что краска моментально прилила к моим щекам и спустилась ниже, окрашивая розовым шею и верхнюю часть груди в разрезе бежевой блузы. «Пошляк!» «Ничего подобного. Просто с ума иногда по тебе схожу. Остановись. Нам пора возвращаться к работе. Вечно ты так». Матвей встал со стола и быстро, пока я не успела очнуться, поцеловав губы. «На обед вместе?» «Да, конечно». Он подмигнул и, насвистывая, вышел из кабинета, оставляя дверь приоткрытой. Мне до сих пор было жарко. Не то от того, что июнь был необычайно жарким, и, в общем-то, пора уже включить кондиционер. А возможно от того, что уже 2 года у меня не было самых обычных плотских отношений с мужчинами. И Матвей был первым, на кого мое тело после мужа реагировало. Червонов Матвей Андреевич с первых дней своего трудоустройства стал оказывать мне знаки внимания. Он старше меня почти на 10 лет. Высокий, статный, умный и очень харизматичный шатен с серыми холодными глазами. Многие женщины нашего предприятия пускали по нему слюни, и это явно ему нравилось. А я то и дело слышала вздохи и сожаления, что такой холостой красавчик в разводе и до сих пор один. Потом стали ходить разные слухи, которые только смешили своими качелями от предположений, что он не той ориентации, и что Матвей Андреевич уже имеет гарем красоток, раз ни одна из коллег не стала его пассией. Смешно до коликов. Вот поэтому-то я и не люблю женский коллектив. А уж здесь-то был полный серпентарий. Вскоре я все чаще стала сталкиваться с ним не только по работе, но и в совершенно неожиданных местах и ситуациях. Полгода я держала оборону, удерживая на расстоянии начальника производственного отдела Червонова. И это только разжигало его намерение и мой интерес к нему. «Елена Владимировна, железная дорога снова выставила счет за простой вагонов на станции Курганная». Я закатила глаза, ожидая такой реакции от владельца рельсы шпал. Махнув рукой Константину, молодому парню, который у нас проходил преддипломную практику, чтобы он прошел в кабинет, протянул руку к документам. «Спасибо, Костя. Сейчас перенаправлю счет грузовладельцу». «Хм, можно?» «Ой, не посчитайте это за наглость». Ничего не понимая, я оторвалась от компьютера и приподняла брови, ожидая продолжения от худенького студента с самой искренней улыбкой из всех, которые я только видела. Парень мне очень нравился. Работящий, исполнительный, опрятный и тактичный. Его деловая хватка только радовала, И я уже пару раз разговаривала с Матвеем, чтобы оставить его у нас для дальнейшей работы после окончания университета. Возможно, даже у меня в отделе экспедирования груза. Костя, выдохни, вдохни и смело говори. Хорошо, я хотел пригласить вас на свой день рождения, но, видимо, вас одну не отпустит Матвей Андреевич. В каком смысле? И при чем тут Чернов? Парень замялся, испытывая еще больше неловкости от моих стальных ноток в голосе. Мне же это заявление резануло по ушам, вызывая негатив. Ну, простите, я не то ляпнул. Нет, Костя, именно то. Просто вас все считают парой. А я очень хорошо к вам отношусь как к непосредственному руководителю и просто отличному человеку. Но Матвей Андреевич... Что он? А вот сейчас мне даже очень стало интересно. Мне кажется... Парень совсем стушевался и замолчал на несколько секунд, явно подбирая слова. Он не совсем вам подходит. Вот это да. Интересно. Если мой практикант уверен, что мы пара, то и остальные тогда тоже. Так еще такие заявления. А ведь у нас, кроме скромных свиданий и горячих поцелуев, дальше не заходит. Вот как. А почему? Он не любит вас. Елена Владимировна, простите. Вы очень хорошая, и я не хочу, чтобы он вас обидел. Спасибо, Костя. Теперь я знаю, что у меня появился защитник. Остро захотелось все перевести в шутку. Но я взрослая девочка и уверена, что все не так. Еще раз спасибо и за приглашение тоже. Кстати, напомни, когда у тебя день рождения? Паренек выдохнул, радуясь, что я перевела разговор с щекотливой темой и улыбнулся. Послезавтра. Но если вы не сможете, я не обижусь. В любом случае, с меня будет тортик. Это здорово. Давай я завтра дам ответ. Еще не знаю, как пройдет встреча с новыми клиентами. Очень много работы. Да-да, я понимаю. Он направился к двери, окрыленной, что я его не отругала за нарушение личных границ. Сегодня я угощаю. Матвей рукой подозвал официанта. Ты всегда меня угощаешь. Скоро я уже не смогу расплатиться. Я убрала в сторону меню, заранее обсудив с Матвеем обед. Он быстро продиктовал заказ и впился в меня взглядом. Странно, но сейчас я смотрела на мужчину другими глазами, словно заново оценивая его для себя. Короткая модная стрижка светлых волос, гладко выбритое лицо, тонкие, четко очерченные губы, волевой подбородок, прямой нос и ярко-серые глаза, которые сейчас светились теплотой, но карие. Слегка раскосые глаза мне до сих пор нравились больше. Их я все еще видела каждый день во сне. Можешь просто перестать упрямиться и прими мое предложение. Уже очень близка к этому. Неужели я этого дождался? Матвей театрально возвел руки к потолку, а я прыснула со смеху. Тише! На нас смотрят! Плевать! Женщина, которая круглосуточно живет в моей голове, скоро станет моей. Я готов кричать об этом! Мужчины! Они даже в 36 или 50 остаются мальчишками. Но мне это льстило. Любой бы женщине на моем месте льстило, что такой мужчина делает все возможное, чтобы добиться твоего внимания и не только. А я живая. Мне хочется быть любимой, несмотря на прошлый горький опыт. Одарив Матвея самой искренней улыбкой, решила развить дальше тему наших будущих отношений. Но только после завтрашнего визита. Ты режешь меня без ножа. «Смилуйся, богиня!» «Ничего подобного, дорогой!» Пришлось замолчать на время, пока официант расставлял наш заказ, чувствуя на себе обжигающий взгляд серых глаз. «Лен, ты должна понимать, что мы не маленькие дети». «Конечно, понимаю. Но это как с коньяком. Чем больше ему лет, тем больше выдержка и вкус насыщеннее. Интересное сравнение нас с коньяком». Я замерла с вилкой, не понимая настроения мужчины. Он сделал глоток капучино и принялся за еду, не пытаясь продолжать. Может, немного перегнуло? Ты что-нибудь знаешь о завтрашней делегации? Решила сменить тему. Только то, что полчаса назад пришло письмо на имя генерального, что прибудут только 2 человека. Интересно, а кто? Исполняющий директор собственной персоны и старший специалист по качеству зерна. Странно. Странно то, что тебя назначили вести все переговоры с ними. Что? Чуть не поперхнулась салатом. Выпив полстакана воды, уставилась на Матвея большими глазами, молча требуя объяснений. «Обедай спокойно, Лен. Приказа еще не было». «Тогда откуда такая информация?» Матвей повел рукой, мол, неважно. и серьезным видом стал резать свой бифштекс. А у меня начисто пропал аппетит. Такой расклад меня совершенно не устраивал. Что там? Я к такому не была готова. Лен, не смотри на меня так. Мне тоже не нравится, когда серьезные решения принимаются за считанные секунды под дудочку клиента. Но что делать? Поэтому твоя оговорка она слегка зацепила. А, так вот в чем дело. Неужели тяжело сразу сказать, а не делать обиженный вид? Я откинулась на спинку бежевого дивана и осмотрелась вокруг, давая себе время собрать мысли в кучу. Приехав в Новороссийск, в этот большой приморский промышленный город, первые месяцы я просто жила. Приходила в себя, много гуляла, посещала все значимые места, прошла всю набережную вдоль и поперек. Побывала в соседних городах, Анапе и Геленджике, все больше влюбляясь в курортную жизнь моря. Море – это что-то нереальное, высшее и мистическое. Я видела его всяким – спокойным, лазурным и мирным, в котором хотелось плыть на спине и ощущать себя цельной с этой мощной силой, бушующим, когда мертвые волны с гулом накатывают на берег, пенятся и убегают обратно, чтобы снова яростно наброситься. И тогда цвет воды меняется на темный, и сразу понимаешь, почему это море назвали черным. И, конечно, нашла себе жилье. Небольшая двухкомнатная квартира в 16-этажном доме. Пришлось обратиться к маме за деньгами в долг, которые я планировала потратить на капитальный ремонт и постепенно отдавать. Мама была не против, приехав ко мне в гости и даже помогла с выбором таких мелочей, как обои и половое покрытие. Но больше всего я была ей благодарна за то, что она ни слова не сказала о моей прошлой семейной жизни и не вспоминала про Пашу. С работой мне крупно повезло. Грамотно составив резюме, отправила его в кадры нескольких градообразующих предприятий города. А уже на следующий день меня пригласили на собеседование в УАО НТЗ. Волновалась жутко. Обкусала все губы. Отчего они выглядели слегка припухшими. А накрасив помадой, так вообще казались накачанными ботоксом. И все же я волновалась зря. Собеседование провел милый мужчина в возрасте, позадавал вполне конкретные вопросы и остался доволен. В завершении попросил помощницу провести меня в отдел кадров, где меня быстро оформили и выписали на первые дни временный пропуск. Только спустя какое-то время я узнала, что сам Петр Владимирович, наш жестокий гендир, потратил свое личное, драгоценное время на какую-то там Соколову Елену. Никогда не думала, что буду крутиться в той сфере, в которой работал мой бывший муж. Но мне было до чертика все интересно. В должности младшего сотрудника отдела экспедирования у меня было достаточно времени досконально изучить фронт работы и втянуться с головой. Не скажу, что мне было легко. Приходилось даже задерживаться по вечерам. Но оно того стоило. А парочка внесенных предложений по улучшению системы взаимозачетов между грузовладельцами принесли мне только плюсы. Через год Мария Вячеславовна, глава нашего отдела, золотым рукопожатием ушла за заслуженный отдых и меня повысили. Это было очень неожиданно, очень приятно и очень ответственно. В моем отделе работало около 10 человек, и на мне был главный контроль за деятельностью подразделения. Червонов приехал с Таманского зернового терминала по переводу. Помню, как Петр Владимирович уже в конце рабочего дня вызвал всех руководителей в конференц-зал и представил нам нового специалиста. Я тогда внутренне рычала. Но не до официальных встреч мне было. У меня висела крупная ошибка, которую надо было решить с клиентом незамедлительно. Но возражать или, не дай Боже, игнорировать, это значит нарываться на крупные неприятности. А как только закончилась речь гендиректора, и Матвей всех дружелюбно поприветствовал, я моментально вылетела из небольшого зала, чтобы снова окунуться в работу и постараться уйти вовремя с работы. «Лен, что не так?» Голос Матвея вернул меня в реальность. Пожав плечами, взяла стакан в руку и повертела его. «Все нормально. Просто... просто люблю, когда говорят прямо. Учту. Тебя отвезти домой после работы?» «Нет. Сегодня я за рулем. Жаль. Такой замечательный был повод побыть вместе с тобой». Вернувшись на рабочее место, первое, что я сделала, так это проверила почту. Действительно, все, о чем мне говорил Червонов, было правдой. Информационное письмо было настолько глупо и поверхностно составлено, что я ничего не поняла. Вот от слова совсем. Было только время, когда мне с презентацией надо было быть в приемной нашего генерального. Решил, что тебе все равно нужна будет поддержка. Встретим гостей вместе. Пришло сообщение от Матвея. И странно, но мне стало легче.